сказка о Шахзаде Исмаиле и араб Занги. В стародавние времена жил на свете сын султана, Шахзаде по имени Исмаил. Характер у Исмаила был бесстрашный и веселый, а еще он был искусным охотником. Однажды во сне Исмаилу приснилась восхитительная луноликая девушка, и он сразу же влюбился в нее. Проснувшись и поняв, что это всего лишь сон, Исмаил загоревал не на шутку. Мать заметила тоску Исмаила и стала как могла утешать его, да только все без толку. Сын ее потерял интерес к жизни, перестал есть, пить и только лишь грезил о своей возлюбленной из сна. Протосковав какое-то время, Исмаил решил отправиться на поиски своей возлюбленной. Вскочив на своего верного коня по кличке Комар, Исмаил пустился странствовать, куда глаза глядят. Перед отъездом Шахзаде сказал матери: «Матушка, я не возвращусь, пока не найду свою любимую». Как ни плакала и не умоляла его мать остаться, Исмаил был непреклонен и отправился в путь. Однажды, устав от дороги, Исмаил решил остановиться отдохнуть у родника, журчавшего у подножия горы, высевшейся перед юношей. Задав корм коню, Шахзаде взглянул на вершину горы и обомлел. На ней стоял дворец дивной красоты. А надо сказать, что это был не просто дворец, а крепость самого араб Занги. Под началом араб Занги служили 40 безжалостных головорезов. И горе было тому путнику или каравану, которые попадали в поле зрения араб Занги и его молодцев. Безжалостные разбойники грабили всех и пощады не давали никому. И именно в ту минуту, когда Исмаил кормил своего коня, его увидел сам араб Занги из своей сторожевой башни. Вообще, разбойники всегда по очереди дежурили в этой башне, высматривая очередную жертву. Увидев, что к подножию их горы подъехал какой-то юноша на гнедом коне, араб Занги приказал трем своим воинам, чтобы они отправились узнать, кто таков этот всадник и как он смеет вторгаться в их владение. Трое разбойников, подойдя к роднику, спросили Исмаила: «Кто ты, путник, и как ты смеешь появляться в этих местах? Или тебе неизвестно, что это земли араб Занги, и никто не может появляться здесь безнаказанно?» Исмаил сделал вид, что он плохо слышит, и попросил их подойти ближе. Когда нукеры подошли к Исмаилу вплотную, он внезапно схватил двух воинов и так столкнул их лбами, что головы их раскололись, словно перезрелые арбузы. Третьему разбойнику повезло больше. Шахзаде лишь отрезал ему ухо и, отдав его ему, приказал, чтобы тот обо всем увиденном рассказал своему господину. Араб Занги не поверил своим глазам. Убить двух его воинов и отрезать ухо третьему. Надев кольчугу и сев на коня, он с 30 воинами решил сам ехать к Исмаилу. Но храбрый Шахзаде не стал дожидаться скорой расправы и, вскочив в седло верного Комара, обнажил свой клинок. Приближающемуся араб Занги Шахзаде Исмаил крикнул: «Я один, а вас целый отряд. Не пристало достойному мужчине кидаться в бой отрядом на одного соперника. Выходите по одному, это будет честно». Услышав такие речи, араб Занги вынужден был согласиться на такие условия. Десяток разбойников по одному выходили биться с Шахзаде, да вот только он их всех победил. Тогда араб Занги решил сам выйти в бой против Исмаила. Вначале они бились копьями, но после того, как их оружие пришло в негодность, они схватились в рукопашной схватке. Победа долго не давалась ни одному из соперников. Они уже бились целых 7 дней и ночей. Наконец, на 8-й день Исмаилу удалось захватить араб Занги и бросить его на землю с такой силой, что тот уже не мог подняться. Шахзаде уже хотел было добить противника кинжалом, как вдруг заметил, что араб Занги горько плачет. Исмаил спросил: «О, воин, почему ты рыдаешь? Разве так подобает вести себя мужчине? Если есть у тебя последняя просьба, скажи мне, и я постараюсь исполнить ее». И молвил араб Занги: «Признаюсь тебе, о победитель, я не мужчина, а девушка. Уже 2 десятка лет я веду здесь разбой. Я билась со множеством самых отважных и сильных воинов, и никто не мог меня победить. Тогда я дала зарок Аллаху, что моим мужем станет лишь тот воин, которому удастся справиться со мной. До сего дня я победила 300 воинов, а ты задумал убить меня просто так, даже не узнав моего имени». В доказательство своих слов она сняла шлем, из-под которого показались роскошные женские локоны волос, а также приподняла рубаху, которая скрывала дивные девичьи груди. Исмаил стоял пораженный. Как он раньше не разглядел, что перед ним не мужчина, а прекрасная, словно перри, девушка. Он нежно поцеловал ее и спросил: «Почему ты не открылась мне раньше? Я хотела убедиться, что ты именно тот мужчина, который мне нужен». После этих слов они рассмеялись, поцеловались и поспешили во дворец, где и прожили в любви и согласии несколько последующих лет. Жили они счастливо и весело, ходили вместе охотиться, а вечерами дарили друг другу нежные ласки. Но однажды ночью Исмаил вновь увидел во сне ту девушку, из-за которой однажды он пустился странствовать. Погрустневший Шахзаде вновь решил отправиться в путь. Утром он сказал араб Занги: «Я должен найти то, что искал много лет. Если будет угодно Аллаху, мы еще встретимся с тобою. А сейчас извини, любовь моя, я не могу более оставаться здесь». Как только араб Занги не просил Исмаила остаться, но он твердо стоял на своем решении. Шахзаде сел на своего комара и поскакал в пустыню. Много дней и ночей проскакал Исмаил по безжизненным пескам, прежде чем увидел какой-то город. Был вечер, и городские ворота уже были закрыты. Недолго думая, Исмаил решил разбить свой маленький лагерь и заночевать прямо перед городской стеной. А следующим утром его шатер заметила дочь падишаха, выехавшая со своей свитой на охоту. Любопытная девушка заинтересовалась, кто живет в этом стане, и послала своего слугу узнать, чей это шатер. Слуга подошел к стоянке Исмаила и спросил его: «Как твое имя, странник? И куда ты направляешь свой путь?» «Я Шахзаде Исмаил, и путешествую там, где мне заблагорассудится». Слуга вернулся к своей госпоже и передал ответ Исмаила. Заинтересованная девушка приказала слугам пригласить Шахзаде к себе. А самое интересное здесь то, что по воле Аллаха дочь падишаха в то же время, что и Исмаил, видела сон с прекрасным юношей, в котором и влюбилась в Шахзаде Исмаила. Увидев друг друга, юноша и девушка поняли, что они давно влюблены, ведь пред ними обоими воочию стояли герои их сновидений. Юноша и девушка поняли друг друга без слов. Принцессе не хотелось, чтобы кто-то знал об их отношениях, и она решила спрятать своего возлюбленного в комнате своей няни. После любовных нежностей Исмаил отправился к себе в шатер, а принцесса уехала со своей свитой на прогулку. Вечером принцесса вернулась с прогулки к себе во дворец, а Исмаил вновь пришел в город и разыскал дом няни своей возлюбленной. Вначале няня не пускала Исмаила в дом, но после того, как он протянул ей пригоршню золотых монет, сразу стала сговорчивей и разместила Шахзаде в доме. Глубокой ночью Исмаил облачился в свои доспехи и пошел ко дворцу принцессы. Однако при входе во дворец ему преградили путь 10 дюжих охранников. Шахзаде выхватил свой меч, убил всех 10 нукеров и затем пробрался в покои принцессы. Увидев своего Исмаила, принцесса очень обрадовалась и кинулась в его объятия. Они не могли наглядеться друг на друга. Но все же тяжкие раздумья не оставляли девушку, и она сказала Исмаилу: «Нам нужно придумать какой-то выход, потому что если мой отец узнает о наших с тобой отношениях, он просто велит казнить нас обоих. Особенно скверно то, что ты убил мою стражу». После долгого раздумья принцесса молвила: «У нас есть только один путь спасения — искать покровительство у моей няни». Тотчас же послали слугу за няней, и когда она пришла, молодые попросили у нее помощи. «Будьте спокойны и положитесь на меня, и все будет хорошо», — сказала няня. После этих слов няня покинула их, а поутру, надев паранджу, пришла к падишаху. «Да пребудет с тобой Аллах, мой падишах! Я пришла, чтобы повиниться перед тобой. Это я снесла головы неблагодарным твоим охранникам. Но сделала я это для твоего же блага». Падишах изумился: «Ты? Но как? Расскажи мне об этом подробнее». «Оказывается, твоя охрана уже давно вынашивала планы похитить твою дочь. Мне случайно стало об этом известно, и я пошла на хитрость. Сдружившись с ними, я начала твердить им, что якобы принцесса так надоела мне, что я прошу их помощи в избавлении от нее. Со своей стороны я обещала им всестороннюю помощь. Таким образом, я притупила их бдительность, и они решили осуществить свой план вчерашней ночью. Я предложила им выпить вина для смелости, а сама подсыпала в вино снотворного зелья. Когда они выпили вино и заснули крепким сном, я взяла саблю одного из них и отрубила им всем головы». Пораженный падишах поблагодарил няню и сделал ее управительницей в своем гареме. Довольная старуха стала неотлучно находиться в гареме и благодарила судьбу за такой подарок. С тех пор Шахзаде смог беспрепятственно проникать в покои принцессы. После ночной смены стражи няня проводила Исмаила в покои, а утром прятала его в своем доме. Но однажды ночью Исмаил загрустил о родном доме и сказал принцессе: «Я очень хочу побывать дома, ведь я богат, у меня множество родственников и друзей. Чего же ради мы, словно преступники, встречаемся с тобой лишь глубокой ночью и втайне? поедем жить в мою страну». И принцесса ответила любимому согласием. Поутру она призвала своего конюшенного и наказала ему подготовить для них двух самых лучших коней. Кони тотчас же были оседланы. А принцесса решила не уходить с пустыми руками и, зайдя в казну падишаха, захватила с собой множество мелких украшений, которые, однако, были одними из самых дорогих. Вскочив на коней, принцесса и Шахзаде помчались прочь от города. Долго они скакали без отдыха, без сна и пищи, и, наконец, добрались до подножия горы с родником. После того, как они утолили жажду и закусили, Исмаила сморил сон, а принцесса решила охранять его сон. Оглядывая горизонт, принцесса вдруг увидела скачущих к ним всадников падишаха. Их было так много, что принцесса едва не потеряла сознание. А дело было вот в чем. Как только падишах узнал о бегстве своей дочери вместе с Шахзаде, он тут же в бешенстве приказал догнать их и привести к нему. Для этого он снарядил в погоню ни много ни мало 10 000 своих воинов-всадников. Увидев эту картину, у девушки невольно покатились слезы отчаяния. Несколько слезинок упало на лицо спящего Исмаила, и он проснулся. Исмаил спросил девушку о причине ее слез, но принцесса лишь показала рукой в сторону пустыни. Глянул Шахзаде на горизонт, увидел огромную массу врагов и воскликнул: «Ничего не бойся, любовь моя, ведь с нами Аллах!» С этими словами Шахзаде схватил свое оружие, вскочил на коня и бесстрашно кинулся на врагов. Исмаил разбил почти всех воинов падишаха, а оставшиеся в живых всадники обратились в бегство. Затем они вместе с принцессой поехали во дворец араб Занги. Возликовала араб Занги, узнав, что вернулся Шахзаде Исмаил. Со всеми почестями встретила она дорогих гостей. Все втроем они вошли и во дворец араб Занги, где и провели в весельях и пирах целый следующий год. Все бы хорошо, да Исмаил опять затосковал по родному дому. Он предложил Биби Перри, принцессе, и араб Занги поехать к нему домой. Обе девушки без слов приняли его предложение. И вот они уже у стен родного города Шахзаде. Когда падишаху доложили, что едет его сын с двумя прекрасными девушками, он распорядился встретить сына с подобающими почестями. Случилось так, что вскоре стареющий падишах потерял голову от страсти к араб Занги, и все его помыслы были теперь только о ней. Рассказал он о своих сердечных делах визирю, человеку коварному и хитрому. А визирь, надо сказать, давно не взлюбил Исмаила и давно искал способ избавиться от него и посоветовал визирь падишаху: «Не видать тебе прекрасной араб Занги, о падишах, пока жив твой сын, ибо она крепко любит его. Вначале избавься от сына, и только потом араб Занги сможет быть твоя». И потерявший от страсти разум падишах задумал убить своего сына. Для этого он приказал своим слугам подсыпать яду в блюдо Шахзаде. Только вот араб Занги оказалась очень умной и проницательной девушкой. Она души не чаяла в Исмаиле, и он отвечал ей тем же. Однажды араб Занги посоветовала ему: «Сегодня на перу у твоего отца будь предельно внимательным. Когда тебе предложат какое-нибудь изысканное блюдо, которого еще никто не пробовал, не ешь его. Скорее всего, оно будет отравлено. На вечернем пиру шах приказал внести какое-то особенно вкусное яство и предложил сыну отведать его. Но Исмаил, памятуя о словах араб Занги, отломил кусочек яства и бросил его трущейся под столом кошке. Съев его, кошка мгновенно упала замертво. Взбешенный Шахзаде закричал отцу: «Ты задумал убить меня, отец! Это и есть твое отцовское благословение!» В гневе Исмаил вместе со своими возлюбленными араб Занги и Биби Пери ушел из дворца и поселился в крепости, что была недалеко от дворца. Между тем неугомонный визирь не уставал нашептывать падишаху, что его сын, его же враг. «Повелитель! Шахзаде собирает в крепости твоих противников и готовит бунт. Нужно, чтобы палач выколол ему глаза и вложил их в его ладонь. И тогда пусть бредет себе Каримыка по пустыне неизвестно куда». Падишах послушался своего визиря и приказал воинам напасть на крепость, а палачу выколоть глаза Шахзаде. Тот не замедлил это сделать, выколол глаза и вложил их в руку Исмаила. Бедный юноша побрел по пустыне, сам не ведая куда. Долго брел ослепший Шахзаде по песку, пока не услышал журчание родника и решил отдохнуть подле него. Сквозь сон услышал Исмаил, как ворковали неподалеку от него две голубки. Одна голубка говорит: «Знаешь ли ты, кто этот юноша? Это сын падишаха Исмаил. Его отец горячо влюбился в его невесту араб Занги и послушался своего коварного визиря, который и надоумил падишаха выколоть юноше глаза. Видишь, он держит свои глаза в руках. А ведь есть способ вернуть ему зрение. Для этого нужно всего-то натереть глаза листочками, что падают с этого дерева». Голубки еще не успели договорить, как Исмаил уже нащупал руками дерево и стал срывать с него листочки. Затем он стал натирать листочками свои глаза, и свершилось чудо. Юноша прозрел. Правда, в спешке Исмаил перепутал глаза и вставил левый глаз в правую глазницу и наоборот. Он стал кривым, но Шахзаде был настолько обрадован, что даже не обратил на это внимания. Много дней еще блуждал в пустыне Шахзаде, голодая, без воды и пищи. И вот он увидел мельницу, подошел к ней и, увидев хозяина, сказал ему: «Позволите ли вы переночевать у вас?» «Прогонять гостей не в моих правилах», — ответил мельник. «Добрый человек», — сказал Исмаил, — «я умираю от голода. Не дашь ли ты мне что-нибудь поесть?» Мельник оказался мудрым человеком и хорошо знал, что сильно изголодавшемуся человеку нельзя сразу давать много пищи, иначе ему будет худо. И он стал потихоньку откармливать Шахзаде. В первый день он дал ему самую малость пищи, затем больше и так далее. Только спустя неделю Шахзаде стал выглядеть нормально, и уж теперь мельник накормил его до отвала. Однажды Исмаил поинтересовался у мельника, есть ли у него дети, на что мельник ответил ему: «Нет, и никогда не было». «А хочешь, уважаемый, я стану твоим сыном?» «Конечно хочу, ведь я всегда мечтал о сыне». «Так я буду твоим сыном, если, конечно, у тебя хватит еды для меня». «А сколько еды тебе нужно?» — спросил его мельник. «Немного. Кусочек барашка в день, миску пшеницы и несколько пшеничных лепешек». Так и стали они жить вместе. Но однажды видит Исмаил, что его новый отец сидит и горько плачет. «О чем ты льешь слезы, отец?» — спросил он. «Ох, сынок, как же мне не горевать! После того, как наш падишах влюбился в невесту своего сына Рабзанги и выгнал ослепленного им сына в пустыню, Рабзанги объявила настоящую войну падишаху, собрав вместе с Бибипери целое войско. Их воины уже убили большинство защитников падишаха, и он объявил, что каждый человек его страны должен отдать сына в его войско, а те, у кого нет сына, должны сами идти воевать». Но Исмаил, услышав эти вести, возликовал, особенно тому, что его араб Занги настолько верна ему. И сказал Шахзаде: «Не плачь, отец, я пойду воевать, но не за шаха, а против него. Найди мне коня и оружие и не беспокойся ни о чем». Раздобыл мельник старую клячу да ржавый меч и принес Исмаил. Шахзаде оседлал конягу и отправился на битву. Выехав на поле брани, Шахзаде увидел, что араб Занги искусно и бесстрашно ведет битву. Ее воины уже сложили целые горы из поверженных врагов. Араб Занги увидела спешащего к ней на помощь юношу и узнала в нем своего Исмаила. Он был все тот же, разве что глаза немного кривее. А когда Занги услышала голос юноши, которым он кричал на врагов, то она и вовсе убедилась, что это именно он. Встретившись и наскоро обнявшись, они решили разделиться на два войска. Одно пойдет во дворец и рассчитается с падишахом, а другое убьет подлого визиря. После того, как они совершили задуманное, они объявили праздник по всей стране. И вместо войны вся страна погрузилась в пиры и веселье. А вскоре Исмаил сыграл свадьбу с араб Занги, которая продлилась целых 40 дней. После этого у него была свадьба со второй возлюбленной, Биби Перри, которую тоже праздновали 40 дней. После этого Шахзаде стал настоящим падишахом. Не забыл новый падишах и своего нового отца-мельника, которого он сделал своим главным визирем. И вместе они долго и праведно правили страной. Да будет на все воля Всевышнего Аллаха, и каждый получит по делам своим.